после долгого сна. И кину твой взор в бесконечность. Взрыв, как ампере, бьется волна. Он понял, что жизнь его вечность. Один за другим в его голове мелькали отблески прошлых. Он за ними следит своим взглядом.